«А ты не умирай», — сердито ответил Искин, «и вообще». «Оп, стой», — Олежка очнулся. «Что говорит?» Парень был рад, что неприятный разговор прервался. «Куда идти?» «Стоим, ждем, к нам уже идут», — шепотом ответил Икс, «на 3 часа». Вадим повернул голову вправо и увидел, как от самого края плато гейзеры, один за другим, начинают вспыхивать и опадать шипящими брызгами. Столпы воды вырывались из земли практически по прямой линии, с угрожающей скоростью несясь навстречу парню. «Икс!» Напрягся Вадим. «Лежа говорит, что нужно показать свою силу», несколько недоуменно ответил Икс. «Как?» Парень нервно наблюдал за приближающимся лезвием кипятка. Он говорит, Икс нервно хихикнул, «дать отпор стихии». «Мда», только и ответил Вадим, судорожно раздумывая над своими действиями. Неожиданно парня взяла злость. Ночная темнота окрасилась в серый цвет. Парень криво усмехнулся и взмыл в воздух. «Хочет, чтоб мы показали силу, мы покажем ее». Вадим посмотрел на заряд щита. 32%. Выставив перед собой энергощит, парень камнем полетел к земле. Навстречу тяжу устремилась струя кипятка, стремясь отбросить его назад в ночное небо. «Да сейчас», — прошипел сквозь зубы Вадим, врубая реактивный ранец на полную катушку. Прикрываясь щитом от нескончаемой струи воды, тяж метр за метром приближался к основанию гейзера. Со стороны это выглядело довольно феерично. Тяжелый, почти 3-метровый стальной доспех, из спины и ног которого била струя белого огня, буквально вдавливал кипящий фонтан воды обратно в землю. «Вадим, щит 15%. Еще чуть-чуть. Температура растет. Система охлаждения скафа не справляется. Еще немного. 10 секунд. 9, 8, встревоженно начал обратный отсчет Икс, 7. В эту секунду тяж, наконец-то, достиг земли и, щадя свой доспех, откатился вправо, после чего отрубил движок и щит. Из замершего на секунду гейзера вырвался очередной столб воды, превратившись в 3-метровую фигуру, чем-то похожую на тяжа. «Ты доказал свою силу, смертный!» Прогремело на все плато. «Ты достоин разговора!» «Так, Вадим, молчи!» Первым успел Икс. «Нужно построить беседу так, что он сам захотел с нами уйти, понимаешь? Силой взять не получится». «Понял, постараюсь», — буркнул парень и обратился уже к водному элементарю. «Привет, тебя как зовут?» Водяная фигура рассыпалась брызгами и через секунду появилась в метре левее. «У меня нет имени, человек», — неохотно произнес элемент воды. «Хочешь, дам?» — неожиданно для себя предложил парень, просто так. «А кто ты такой, чтобы давать имена?» — подозрительно спросил элементарь. «Я тот, кто сильнее тебя», — пожал стальными плечами парень. «Что? Да как ты смеешь, смертный?» На Вадима обрушился водопад воды. «Стоим!» — парень уточнил у Икса. «Стоим!» — согласился Искин. «Слабовата волна, нас такой с ног не собьешь, факт!» Он сзади. Тяж не спеша повернулся. Водяной элемент уже вернул себе человеческое обличье и задумчиво журчал водой. Наконец, он заговорил. «Да, ты сильный, но я могу тебя уничтожить. Элементарь вырос в 2 раза. Если захочу, обрушусь на тебя мощью водопада или заморожу до состояния ледника. Слушай, Водяной», в памяти всплыло забавное слово, «а ты хоть раз видел настоящий водопад? Или, может быть, ты видел плавающие в ледяном океане айсберги? Или хотя бы стремительный бег разлившейся весенней реки? Вадим, ты сейчас о чем?» Удивленно поинтересовался Икс. «Да фильм «Содружество» посмотрел про природу Земли», — шепнул Вадим, «там такие виды великолепные показывали, но космос все равно круче». «Братья мои видели», — ничуть не смутился элементарь, «а сам-то смертный, видел». «Видел», — коротко ответил Вадим. «Хочешь, открою тебе свою память?» «Хочу», — заинтересованно пророкотал Водяной, «но смотри, если ты меня обманешь». Все плато одновременно оказалось заполнено фонтанами кипятка, бьющего, казалось, из каждого гейзера и каждой трещины. Мгновение, и вода опала хрустальными серыми каплями. «Да не пугай», — улыбнулся Вадим, раскрывая свой ум, «пуганные мы». Элементарь приблизился к Вадиму практически вплотную, и парень почувствовал, как свежесть и бодрость наполняют его тело и голову. На несколько минут элементарь замер, насколько это вообще возможно для воды. «Ну что?» — спросил Вадим, когда фигура Водяного отпрянула от тяжа. «Наш принцип – быть текучими, наша философия – быть гибкими, наша цель – объять все сущее». «Грустно», – ответил элементарь, «мы можем видеть то, что видели наши братья, но только ты дал мне почувствовать». «Почувствовать», — уточнил Цаш. «Да, почувствовать. Какого это, быть частью великого?» — прожурчал элемент «Х». «Что Лёжа говорит?» Вадим не мог понять, чего такого великого элемент разглядел в его памяти. «Он говорит, что элемент этот слабенький, ему до среднего ой как долго, но никто из водников больше не выразил стремления пообщаться с человеком», — нейтрально ответил «Х». «Ну и ладно», — махнул рукой Вадим. «Нам он нужен в основном для системы охлаждения, а с этим, думаю, даже младший справится». «Ну да, в принципе», — немного подумав, ответил «Х». «Приглашай». «Сейчас», — кивнул Вадим, — «сначала пара вопросов». «Слушай, а ты можешь в лед превращаться?» Тяж с любопытством посмотрел на элементаря. «Могу», — ровно ответил тот. «Покажешь». Вадима охватило разгорающееся любопытство, серость мира сменилась привычной ночной темнотой. Элементарь, не отвечая, змеей обвил Цажа и мгновенно превратился в толстую корку льда. Вадим попробовал развести руки и с удивлением выдохнул. «Икс, вижу, Вадим», — голос Искина переполняло любопытство. «Очень интересно, очень. Слушай, Водяной, а если, допустим, меня вот так же заморозить захотят, ты сможешь этому помешать? Я чувствую в тебе собрата по огню». В голосе элементаря появились удивленные интонации. «А да?» Согласно кивнул Вадим, мы тут, скажу тебе по секрету, набираем целую команду. Ты так относишься к огненным, воздушным и каменным собратьям. Вообще-то водники и огневики не ладят между собой, признался элемент, но я рожден среди гейзеров и для меня близость огня из недр земли привычна. Ну и отлично, хмыкнул Вадим, не пытаясь освободиться, ну так что насчет защиты? Защиты, задумался элемент. «Я могу просто блокировать заклинание до определенного уровня, но если заклинание будет мощным, то при помощи огонька, ты с легкостью вырвешься из ледяной ловушки». «Слушай, Вадиму вдруг захотелось почесать себе нос, тебе никто не говорил, что ты ужасно, разговорчивый». «Говорили», вздохнул водный элементарь и начал стекать с тяжа. «Молодой он еще, Лёжа говорит», прокомментировал Икс, «спроси, хочет ли попутешествовать». «Ну ты как, насчет путешествий не против?» Вадим посмотрел на вытянувшегося перед ним водного элементаря. «Я думаю, это будет интересно», — осторожно кинул Водяной. «Ну давай, тогда, залезай, что ли?» Пригласительно распахнул объятия руки Тяж. «Нет, человек», — элемент воды вздохнул, «казалось, всем телом, не так-то это просто». «В чем проблема?» — поинтересовался парень. «Нужен маг, чтобы провести ритуал». «Место, где я буду жить или находиться, у меня есть знакомый маг огня, подойдет», задумался Вадим. «Подойдет», еще горше вздохнул элементарь, «но будет больно». «Ничего страшного», отмахнулся парень, «потерплю». «Ты не понял, человек», Водяной перетек в другую сторону, «больно будет мне, до такой степени, что я могу сойти с ума и ты окажешься один на один с сумасшедшим элементарем, да и потом, он может меня просто-напросто сжечь, блин». Выдавил из себя Тяж, не очень перспективы, а других вариантов нет. Ну, задумался Водяной, есть одно место, и... Вадим поторопил замолчавшего собеседника, и оно, в принципе, недалеко, все еще сомневаясь в своих словах, продолжил Водяной, вот только это вотчина воздушников. Слушай, Икс, Вадим обратился к своему другу, как у него так получается загадочно говорить, а... Ага, мне тоже интересно... Согласился Искин, так что за место? Что за место? Продублировал Вадим. Малое место силы, элемент воды с тоской посмотрел на горы, чьи заснеженные верхушки виднелись даже ночью, дом воздушных элементарий. Интересно, протянул Вадим, а там, думаешь, получится? Старшие говорят, там раньше была мастерская древних. Древних? Переспросил Вадим. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Элементарь разбился звонкой капелью, чтобы тут же развернуться перед Вадимом ровной гладью зеркала. Мастер, с нижних ярусов прислали еще 2 корзины заготовок. Курносый мальчишка во все глаза смотрел на голубоглазого мужчину, стоящего на широком утесе и играющего с элементами воздуха. Он то притягивал их к себе, то наоборот, порывом ветра, отбрасывал высоко в небо. Холщовая куртка распахнулась на широкой груди, рукава были закатаны до локтя, а волосы, убранные в небольшую косичку, блестели на солнце. Мужчина тяжело дышал, рубаха и куртка были мокрые от пота, На лбу выступила испарина, но светлая русая борода упрямо топорщилась. Мастер не желал идти себе на поблажки, тренируясь в полную силу. Лишь после того, как небо заволокло тучами и прогремел гром, мужчина весело бросил наверх. «Да ладно, вел, не гневайся, присылай лучше своих неугомонных, будем делать сапоги-скороходы». В небе еще раз громыхнуло, на что мужчина только ухмыльнулся, тучи тут же рассосались, а вокруг мастера закружился хоровод из младших духов ветра. «Что встал, Кири?» Мужчина задорно посмотрел на мальчика, «тащи заготовки». «Мастер, корзина тяжелая». «Кири, ты зачем ко мне в ученики пошел?» Мужчина нахмурился. «На своем горбу корзины таскать или учиться чувствовать воздух?» «Учиться чувствовать воздух, мастер», шмыгнул носом паренек. «Ну так и учись». Мастер посмотрел на ничего не понимающего ученика. «Вес корзины уменьши или духов попроси, чтобы помогли». «Духов», переспросил мальчик, еще раз шмыгнув носом. «Я лучше сам». «Ну, давай, давай», усмехнулся мужчина. Паренек прикрыл глаза, встал в стойку концентрации, колени полусогнуты, спина прямая, руки смотрят ладонями в землю, едва касаясь пальцами на уровне груди. С очередным шмыганьем, мальчишка резко разводит руки в стороны, разворачивая ладони кверху. Корзина воздушным шаром взмывает вверх и зависает на уровне 5 метров, опасно раскачиваясь на ветру. «Ой, а где корзина?» Удивленно поворачивается к наставнику паренек, теряя концентрацию. Мужчина мгновение думает, но все же подхватывает летящую на паренька корзину и притягивает ее к себе. Мальчик с удивлением смотрит сначала на заготовки, парящие рядом с корзиной, потом на своего учителя. «Я опять что-то не так сделал, мастер». На его глазах выступают слезы. «Кири, запомни одну единственную вещь», — серьезно произносит мужчина, — «никогда не бросай контроль, никогда. Особенно когда имеешь дело с воздушной стихией. Ты запомнил?» «Да, мастер». Паренек огорченно вздыхает, снова идти медитировать. «Да, Кири», — жестоко кивает наставник, — «сколько песчинок ты поднял в прошлый раз?» 8, мастер, 8. Удивленно приподнимает бровь голубоглазый. «Всего? Да ты только что поднял корзину с 30 заготовками». «Понял, мастер», — с коротким поклоном произносит мальчик, — «не выйду из круга, пока не подниму 30 песчинок». «Минимум», — припечатывает наставник. «Минимум», — обреченно кивает мальчик. «Если успеешь поднять в воздух и удерживать все 30 в течение получаса, дам тебе сделать несколько артефактов», — нейтрально бросает мастер в спину еле плетущемуся пареньку. Кири тут же расправляет плечи и бегом уносится в пещеру. Судя по его довольным ушам, мальчик сияет улыбкой. «Самородок, Ксура, меня возьми», — восхищенно шепчет себе под нос мужчина, не зная азов магии, не зная единого плетения, управляется с воздушными потоками на уровне старшего ученика. «Нет, определенно нужно сделать брату подарок за такой самородок. Ну, а теперь за дело». Мужчина протягивает руку и в нее влетает серебряный браслет. Мужчина осматривает его со всех сторон, ища возможные сколы или неровности, удовлетворенно кивает и обращается к хороводу элементариев. 10 заклинаний. Левитация, воздушный щит, воздушный кулак, порыв ветра, зеркало, небольшой дождик, слабая иллюзия первого уровня, слабая незаметность первого уровня, электрический разряд и фляга воды. Срок действия, до уничтожения артефакта, смена владельца или 100 лет службы. Что получите вы? Огромный опыт и гарантированный рост до среднего элементаря, а может быть даже до старшего. Кто согласен, оставайтесь, кто нет, улетайте. Хоровод духов не прервался ни на секунду, продолжая нарезать круги вокруг мужчины. 100 лет службы в обмен на возможность слияния с человеком, да еще и при каждом использовании заклинания на чуть-чуть усиливать свою силу, поистине невысокая и справедливая плата. Первый дух скользнул на заготовку, лежащую на ладони мастера. Мгновение и браслет засиял ослепительно белым светом, после чего на его ровной поверхности выступили витиеватые завихрения в количестве 10 штук. Мастеру не было нужды творить заклинания или использовать свою наковальню, само это место превратилось в мастерскую. Не зря уже который год никто не называл его иначе, чем утес мастера. Мужчина улыбнулся. «Сначала ты впахиваешь, чтобы достичь мастерства, потом мастерство работает на тебя. Правильно выбранная площадка и проведенные ритуалы в сотни раз облегчали возможности привзяки духов к созданным людьми вещам». Мастер протянул руку за следующей заготовкой, краем глаза отмечая, что перед его учеником уже висит немногим больше, чем 50 песчинок. Еще годик-другой и у него появится подмастерье, который возьмет на себя большую часть работы, дав время своему наставнику на исследование высшей магии и на всевозможные эксперименты. Очередная яркая вспышка отразилась в голубых глазах мужчины. Сначала ты впахиваешь, чтобы достичь мастерства, потом мастерство работает на тебя. Не слабо, от увиденного у Вадима пробежал табун мурашек. Что скажешь, Икс? Очень не слабо, согласился Икс. Вон, даже Алижа проникся, но он говорит, что твой доспех сотни раз круче. Ладно, решил Вадим, Водяной, полетели к этому месту силы. Показывай дорогу. Я не умею летать, огорченно вздохнул элементарь, а для того, чтобы добраться до утеса мастера мне необходимо, как минимум пара недель. Дружище, а ты можешь стать меньше и замерзнуть? Тяж осмотрел свой доспех, скажем, у меня вокруг руки. Могу, кивнул элемент, только я стану слабее. Ничего страшного, хохотнул Вадим, если надо будет, приму ванну, так сказать, подпитаю тебя. Хорошо, решительно произнес Водяной, уменьшаясь в два раза и гибкой лентой обвиваясь вокруг правой руки тяжа, я покажу куда лететь. Килограмм 50 будет, Вадим поднял руку, вмороженную в ледяной куб, ну, что, от винта? От винта, согласился Икс, не забудь, еще пара часов таких полетов и лежа выдохнется окончательно. Ничего страшного, улыбнулся Вадим, взмывая в воздух, я же тебе говорил, у меня на этот счет хорошие предчувствия. Интуиция не обманула бывшего командира тяжей. Лететь было легко, даже несмотря на лишние 50 кг льда. Ветер не только не мешал, но наоборот, будто подталкивал Вадима. Больше всего парня удивляли резкие ураганные порывы, умудряющиеся толкать тяжа в ту или иную сторону, за пару секунд до подсказки элемента воды. Доверившись ветру, парень заметил, что лететь стало значительно проще. Словно, он оказался в потоке. Понял это и элементарь, перестав подсказывать, куда нужно лететь. Спустя несколько минут Вадим уже приземлялся на широкий утес, на котором пахло свежестью и озоном. «Смотри-ка, Икс!» Вадим кивнул на вырезанный на каменном утесе круг со множеством рун и символов, прям как в воспоминании Водяного. «Ох ты, единственный водный дух, который рискнул пробраться в мою обитель!» Вадим, ничуть не удивляясь, посмотрел на пожилого мужчину с ярко-синими глазами, неспешно направляющегося к парню из пещеры. «Как тебе пришлись по вкусу 100 лет в серебряной фляге?» Водяной, уже стекший с руки тяжа, отвесил глубочайший поклон, замерев в нем на несколько секунд. «Вадим, ты что-нибудь понимаешь?» Икс спешно пытался смоделировать адекватную модель поведения. «Интересно, сколько ему лет?» «Думаю, не лишним будет поклониться этому мастеру». «Посмотрим», — неопределенно отозвался парень, во все глаза наблюдая за диалогом Водяного и мастера. Водяной тем временем перетекал из одного положения в другое, пока, наконец-то, не развернулся перед голубоглазым в виде широкого зеркала. Вадим не стал обходить Водяного, чтобы посмотреть, что последний показывает мастеру. Тяж смотрел только на пожилого мужчину с сетью морщинок на лице. «Икс, знаешь, что я подумал?» Внутри парня словно лампочка зажглась. «Что он может быть выжившим из ума великим магом воздуха и нам срочно валить отсюда?» Недовольно отозвался Искин. «Да не», — отмахнулся парень, — «мне кажется, я понял, как бороться со скукой». «Ну-ку, ну-ка», — тут же заинтересовался Икс, — «и что ты понял?» «Я все думал, как ему не стало скучно за столько времени», — с жаром прошептал тяж, — «а сейчас, все стало на места. Давай уже, не томи, Вадим», — не выдержал Искин, делясь своим суперсекретом. «Понимаешь», — не отрывая взгляда от мастера и Водяного, — горячо прошептал парень, у него в глазах, несмотря на не знаю какую по счету сотню или тысячу лет, светится интерес. «Ну, это все понято», — Искин сам не заметил, как начал шептать, «интерес, дело жизни и так далее, но что он делал все это время?» «Думаю», — Вадим огляделся по сторонам, «он творил». Голубоглазый пожилой мужчина тем временем закончил смотреть воспоминания Водяного и обратил свой взор на тяжа. «Здравствуй, летающий рыцарь», — мягко произнес мастер, — «твое стремление улучшить свой доспех понятно, но не боишься ли ты, что, погнавшись за силой, останешься заперт внутри него навсегда, став его рабом?» «Здравствуйте, мастер», — Вадим коротко кивнул головой, — «никак нет, не боюсь». да и мощь мне нужна постольку поскольку. Мной движет в первую очередь любопытство». Мастер поощрительно кивнул, ласково улыбнувшись. «Дело в том, что я не из этого мира», — парень посмотрел на собеседника, который тем временем прошел в круг силы и уселся в позу лотоса, «и мне бы хотелось вернуться обратно. Но ресурс моего доспеха не бесконечен. Собственно, поэтому я и решил. Про друга своего почему ничего не говоришь мне?» — внезапно уточнил отшельник. «Про Икса, что ли?» — растерялся Вадим. «Про энергетическую сущность, которая управляет твоим чудо-доспехом», — пояснил мастер, «я чувствую его эмоции, словно он живой человек. Честно говоря, я не знаю точно, как создают искинов», — пожал плечами Вадим, «и почему некоторые из них осознают себя спустя какое-то время после запуска в эксплуатацию, но мне без разницы. Знаешь, в руках мужчины забился жгут ярко-белого света, поначалу я думал, что ты, Ксур, и хотел тебя нейтрализовать, но сейчас я вижу, что ты действительно тот, кого сейчас называют форточник. Причем, форточник непростой. По крайней мере, мой резервный ретранслятор, один из немногих, поддерживающих работу сети порога, зафиксировал 5 мощных всплесков иномирной активности. Мужчина лукаво посмотрел на замеревшего Вадима и, развеяв страшную молнию, заложил руки за спину. «Знаешь, в последние годы в пороге творится все больше и больше удивительных вещей. Я называю то, что сейчас происходит, возрождением». Мастер двинулся в сторону пещеры, приглашающе посмотрев на тяжа. Вадим, слегка помедлив, двинулся следом. Так вот, примерно в одно и то же время 5 совершенно разных мужчин с одинаковой особенностью появились в нашем мире. Это если не считать еще свыше 200 одномоментных проколов. Сначала я подумал, что это очередное вторжение, но вот уже пара недель прошла и практически все из попавших в порог форточников присоединились к сети. Самое интересное, что я вижу в тебе ее частичку, но у тебя нет к ней подключения. Это он про нейросеть, что ли? Мысленно спросил Вадим Икса. Скорее всего, согласился Икс, интересный дедушка. Мастер в это время с улыбкой смотрел на Вадима. Признайся, молодой человек, ты сейчас сообщался со своим вторым я. Ну, если Икса так можно назвать, то да, решив отвечать правду, согласился тяж, но он самостоятельная личность. Думаешь? Непонятно усмехнулся мастер и неожиданно сменил тему. Скажи, как тебе удалось вживить в свой доспех элемент огня? Мне помог маг по имени Лисорг, он в битве с нежитью призвал огненного элементаря, но, не выдержав напряжения, потерял сознание. Я его спас, а потом мы вернулись за его книгой, и пока я отвлекал Алижу, мастер на этих словах вопросительно поднял бровь, ну огненного элемента. Так вот, пока я его отвлекал, маг добрался до книги и мы провели ритуал какой-то, и сейчас Алижа в нашей команде. Вот, как-то так, ГМ, глубокомысленно протянул мастер, заходя в просторную пещеру. Вадим мельком огляделся. Вдоль стен находились книжные шкафы и проходы вглубь скалы. Посередине пещеры над мраморным пьедесталом висел в воздухе белый шар, искрящийся молниями. Рядом стоял письменный стол с несколькими исписанными листками и стопкой книг, а чуть дальше расположилась самая настоящая лаборатория со множеством колб, стеклянных трубочек и других всевозможных устройств. Около каждого прохода стоял полный рыцарский доспех, и что-то подсказывало Вадиму, что это не просто украшение зала. В глубине пещеры горел камин, перед которым на полу распласталась медвежья шкура, тут же стояли кресло-качалка и небольшой столик. Пол, стены и даже потолок оказались покрыты плотной вязью рун и разнообразных геометрических фигур. Недалеко от выхода на утес, парень заметил шестиконечную звезду, чертовски похожую на ту, которую совсем недавно нарисовал Лисорг. «Как думаешь, Икс, парни нас сильно потеряют, если мы задержимся на пару дней?» Бросил Вадим Иксу, не переставая оглядывать скромный интерьер то ли зала, то ли пещеры. «Потеряют, как пить дать», мгновенно отозвался Икс. «Полетели отсюда, а пусть твой рак не боится», произнес непонятное слово отшельник. «Ничего с ним и с тобой не случится, по крайней мере до тех пор, пока вас ведут старшие, но развей мои сомнения, о чем ты волнуешься?» «Да понимаете, мастер», голубоглазый мужчина с достоинством кивнул, принимая обращение. «Там в лагере остались несколько парнишек и несколько взрослых мужиков, принадлежащих, со слов одного мага, к государству крепость, если я ничего не путаю. Так вот, что-то мне подсказывает, что я могу у вас задержаться дольше, чем до утра, ну и волнуюсь за пацанов. Ясно, кивнул маг. Ответственность, это хорошо, но у них свой путь, а у тебя свой. Если все сложится, вы еще встретитесь, ну а пока максимум, что я могу для вас сделать, это дать возможность общаться. Но для этого тебе необходимо подключиться к сети. Маг кивнул на висящий посреди пещеры шар. А скажите, мастер, при моем подключении к сети, моему другу ничего не будет. Отшельник, усевшийся за стол и бегло просматривающий одну из книг, словно ища в ней что-то, поднял голову и задумчиво устремил в Вадима взгляд своих пронзительных синих глаз. Старшие не ошиблись в своем выборе, хмыкнул он себе под нос и обратился напрямую к парню. Нет, с ним ничего не будет. Точнее будет, но ничего страшного. Единственное, со временем, ему может понадобиться привязка к сети. Маг почему-то грустно посмотрел на посверкивающий молниями шар и снова уставился на парня. Еще вопросы? Да, пожалуй, Вадим посмотрел по сторонам, в поисках чего-то крепкого, на что можно сесть, не найдя ничего подходящего. Уселся прямо на пол, мы сможем связать мой доспех и элемента воды. Кстати, это нормально, что он остался снаружи. Конечно, пожал плечами маг, а как по-другому он докажет свое право находиться здесь? Со стороны входа блеснула молния и послышался раскат грома. Он сейчас драться что ли будет, уточнил Вадим, повернувшись на шум. Можно сказать и так, кивнул отшельник, снова погружаясь в книгу и бормоча себе под нос. Где же это? Хм, неужели в другом томе? Или на нижнем ярусе? Так-так-так, а если он не справится? Вадим разглядел несколько фигур воздушных элементов, кружащихся вокруг его водяного. «Значит, недостоин», — ровно ответил мужчина, «да не переживай ты, он знал, на что шел, причем давно знал и, если не дурак, готовился к этому дню. К тому же сейчас ливень будет, думаю, волноваться смысла нет. А если ты ему сейчас поможешь, репутация его канет, как вы говорите, в лету. Не припомню такой поговорки», — поморщился Вадим. «Извините, мастер, но, если его начнут убивать всерьез, я вмешаюсь, и мне плевать на репутацию, своих не бросаем». Отшельник довольно улыбнулся и ничего не ответил. Водяной же, будто услышав ответ Вадима, перестал тушеваться и, выйдя из глубокой защиты, хлестнул водяным бичом слишком взорвавшегося элементаря воздуха. «Икс, следи за ним», — бросил Вадим другу. «Принял», — мгновенно ответил Искин. «Но по моим расчетам он и сам справится, тем более ливень пошел». Мастер, парень, словно забыв про сражение элементов, посмотрел на отшельника. «Вы что-то говорили о связи с пацанами?» Отшельник поощрительно кивнул. «И что насчет привязки моего водника к доспеху?» «Только водника», хитро улыбнувшись, уточнил мужчина. «Можно еще воздушного и земляного?» Тут же сориентировался парень. Голубоглазый мужчина захлопнул книгу и оглушительно расхохотался. «А губа не дура, да, товарищ офицер. О, а вот эту знаю», — расплылся в улыбку Вадим. «Неужели кто-то из наших еще к вам попадал?» «Не совсем ко мне. В нескольких километрах отсюда в одном ущелье совершил экстренную посадку то, что вы называете истребитель, аксуры, охотник. Но, честно говоря, не знаю дальнейшую судьбу твоего соотечественника. А можно мне туда слетать?» — быстро спросил Вадим, жадно хватаясь за любую ниточку, ведущую его к своим. «Ну, после того, как мы тут закончим». «Твое право», — улыбка не сходила с лица мага, «только пообещай мне одну вещь». «Какую?» — напрягся парень. «Когда придет время, помоги освободить бункер. Без тебя там придется сложно». «Хра, стой», — прервал его мужчина, ударив себя по голове, «не соглашайся пока». Вадим вопросительно посмотрел на мага, не решаясь даже кивнуть. «Так для начала выбери, что для тебя важнее, твой костюм или недавно встреченные мальчишки?» «В каком смысле?» — повторно напрягся тяж. «Смотри», — маг махнул рукой в сторону шестигранной звезды, «ритуал займет день-два, после этого ты сможешь пройти инициацию в сети. Подключиться к ней, в общем. В этом случае, она оценит твой потенциал намного выше и даст больше преимуществ. Или ты можешь пройти инициацию сейчас, чтобы получить возможность связи с мальчишками, но твой потенциал, соответственно, окажется ниже». «Где происходит инициация?» Вадим не стал говорить громких слов о том, что сила тяжей не в их доспехах, а в их духе и что его потенциал безграничен, и о том, что тяжи своих не бросают. Да вон улыбающийся маг показал рукой на шар, нужно к нему прикоснуться. В доспехе, без. Как хочешь, мужчина буквально расплылся в улыбке. Икс, как дела у нашего водяного? Отлично, Вадим. Рвет воздушников одного за другим. Представляешь, один в него молнию пустил, так тот ее на левую руку принял, в себе немного подержал и через правую по этому воздушнику как вдарил. Наш человек, то есть элементарь. Удовлетворенно кивнул Цаш, сколько у него противников осталось. Да один только. Неугомонный какой-то. Лезет и лезет. Тут уже у них, похоже, дело принципа. Принцип, это хорошо. Глубокомысленно заметил Вадим. Как думаешь, вылезать из доспеха, ну и насчет пацанов тоже. Да без разницы, ответил Икс. Сам посуди, хотел бы он нас прибить, уже прибил бы. Ты же видел эту молнию. Один удар и все микросхемы к хренам тараканьям полетели бы. Да и потом, ты прав, он реально мастер. И мне кажется, ему дико интересно, получится или нет привязать к доспеху все четыре стихии. Что-то мне подсказывает, что этого никто до нас не делал. А, пацаны, они, конечно, жуки те еще, но свои же. Да даже, если были бы с Содружества или Азиатского Союза, они наши, с земли, да еще и маленькие. Знаешь, кто-то из классиков прошлого сказал, у войны детский взгляд. Так вот я хоть и программа, по сути, но не могу взять так просто и стереть этих мальчишек из своей памяти. Сам понимаешь, кто его знает, что с ними случится. Как-то так, бро. Услышал тебя, бро, в груди у Вадима потеплело, и, хоть в пещере и было светло из залившегося с потолка мягкого света, окружающий мир расцвел тысячами дополнительных цветов и оттенков. Отметив в памяти один из доспехов, который словно переливался серым цветом, Тяж коротко бросил, ну что, от винта, стараясь сохранять выдержку, ответил Икс. Подняться на ноги, бросить взгляд на двух обессиленных элементарий, упорно кружащих по кругу, хмыкнуть про себя, оценив только что придуманный каламбур, посмотреть в любопытные, синие глаза мага, подойти к светящемуся шару, протянуть левую руку, ничего не происходит, откинуть щиток забрала и, обхватив шар ладонями, коснуться его лбом. Вспышка. Подключиться к сети через резервный пульт управления. Да. Нет. Да. Перед глазами пробежала полоска загрузки и вывалился список с доступными классами. По первичным параметрам доступны классы. Воин. Темный рыцарь. Недоступно. Изобретатель. Недоступно. Паладин. Легат. Рыцарь. Варвар. Рекомендовано. Тяжело вооруженный воин. Инквизитор. Ведьмак. Заблокировано. Гвардеец. Крестоносец. Недоступно. Страж трона. Имперский тяжелый гвардеец, необходимо обновление. О-о-о, Вадим, давай всех посмотрим. Парень не чувствовал в данный момент своего тела, но что-то подсказывало ему, что все действие разворачивается у него в голове. Икс, дружище, я уже нашел себя, давай остальных сам посмотришь попозже, мы же подключились к местной сети, правильно. Ну, в принципе ты прав. Ладно, только тогда ближайшие пару часов меня не трогать. «Стой!» – всполошился Вадим, только после ритуала, понял. «Ну, Вадим, только после ритуала!» – отрезал парень. «Не хочу остаться в такой момент без твоей поддержки. Ну ладно, но потом два, нет шесть, восемь часов меня не трогать. Да хоть целый день!» – усмехнулся парень, подтверждая свой выбор. «Класс! Имперский тяжелый гвардеец. Раса. Человек. Синхронизировано. Мировоззрение. Нейтральное. Внешность. Синхронизирована. Сила 11. Выносливость 10. Интеллект 5. Ловкость 5. Мудрость 5. Харизма 2. Особенности класса. Имперский тяжелый гвардеец одним своим видом вызывает страх и уважение. Но, несмотря на элитную должность, простые люди предпочитают обходить его стороной. Неимоверная сила и выносливость дают гвардейцу возможность с легкостью нести на себе всю тяжесть доспеха и башенного щита. Главная задача гвардейца – сдержать таранный урон противника и, при помощи своего тяжелого доспеха и башенного щита, защитить своих товарищей. Возможность раз в час приковать внимание противника на себя. При наличии тяжелого щита плюс 10 к общему показателю брони. Не может пользоваться луками. Остальное – скрыто. Принять класс. Да. Нет. Да. Вадим, приходя в себя, услышал звон колокольчиков. Парень по привычке защелкнул забрало и огляделся. Все оставалось на своих местах. Синеглазый отшельник все так же довольно улыбался, а на утесе продолжали свой танец обессиленные элементари. «Ну и что изме?» Вадим не договорил. В левом нижнем углу зеленым вспыхнула карта местности, чуть выше появились две полоски, синяя и красная. Справа мешочек и облачко, судя по всему чат. «Икс, наведи здесь порядок, пожалуйста», — попросил друга Вадим, «интегрируй в нашу систему, чтобы как обычно стало. Кстати, не находишь, прям наш командный интерфейс, один в один. Вадим, как ты представляешь себе порядок?» — растерянно спросил Икс. «Это же внешняя сеть. Дружище, ты же мозг, разберись по-братски, а? Ну ладно, попробую», — задумчиво проговорил Искин. «А что если всю входящую инфу разбить по алгоритму Алишера? Так, а если вот так? Молодец, Икс». Перед Вадимом появилась привычная взгляду командирская планшетка. «Отличная работа. Рад стараться, товарищ старший лейтенант», — гаркнул Искин. «Младший, дружище», — парень усмехнулся, — «младший. Да плевать». Не стал спорить Икс. «Ну что теперь ритуал? Сейчас узнаем», — протянул Вадим, возвращаясь на свое место перед письменным столом. «Мастер. Что ж, неплохо», — покивал головой отшельник. «Давай цу своей банде. Я добавил тебе данные только одного разумного. Его зовут Марк. На карте найдешь метку ущелья, где разбился форточник из вашего мира. У тебя 2 минуты и добро пожаловать в гектограмму. Я пока элементов приведу». «Понял», — кивнул Вадим и раскрыл панель чата, найдя единственный контакт. «Марк, Марк, прием, слышишь меня? Что происходит?» Вадим поморщился от громкого голоса в голове. «Марк, заткнись и слушай меня. Это Вадим. Я тебе сейчас скидываю карту местности с отметкой. Там истребитель лежит. Если общение с Лисарком и компанией не сложится, то доберитесь туда и покопайтесь в останках. Может, оружие найдете какое или маломальскую броню. Ждите меня там неделю, если не появлюсь, выбирайтесь своими силами. В идеале неделю эту в лагере провести. На конфликт не идите. Я сейчас модернизацию пройду и к вам, общение держим через чат. У тебя справа должна иконка появиться. Вопросы? Никак нет. А это точно не сон? Нет, Марк, не сон, привыкай к новой реальности. Все, привет остальным, отбой связи, отбой связи. Вадим задумчиво посмотрел на постепенно светлеющее небо. Через час-другой займется рассвет. Надеюсь, я все делаю правильно. Я готов, мастер. 2,5-метровый имперский тяжелый гвардеец делает шаг к переливающейся всеми цветами синего и серого шестиконечной звезды, по обе стороны от которой друг напротив друга стоят, тяжело колыхаясь, 2 стихийных элемента. Заходи и ложись головой к выходу, синие глаза мага горят азартом, это будет интересно. Глава 15. Мелкий. Знаешь, а ведь тут лежал очень интересный кинжал. Дракончик с интересом рыскал по усыпальнице, ища следы проникновения, и самое интересное, все двери целы. Может быть, ты перепутал что-нибудь? Не найдя ничего лучшего, брякнул Мелкий, которого сильно клонило в сон. И вообще, а был ли кинжальчик? Дракон на несколько секунд задумался, потом посмотрел в сторону первой усыпальницы, где несколько минут назад побратимы превратили 2 вампиров в 2 кучки праха. Врит прищурился, словно принимая какое-то решение, а потом расслабленно вильнул хвостом. «Дружище, подожди меня тут, хорошо?» Дракончик кивнул на белый, мраморный трон. «Только на него не садись, там ловушка. Я мигом». «Не вопрос», — Врит, Мелкий, безуспешно борясь со сном, не заметил азарта, переполнявшего дракона. «Я тебя подожду прямо здесь». Парень скинул рюкзак с плеч, запустил диагностику скафа и улегся прямо на каменный пол. Сон пришел мгновенно. Мелкому снилась учебка, университет, оплот стычки с жуками, разведрейды, нежить. Много нежити. Только глаза светились не ядовито-зеленым светом, а ярко-синим. Парень проспал без малого 3 суток. Врит за это время успел облететь все ближайшие помещения, восстановить в памяти сеть тоннелей, вскрыть несколько тупиков, которые были созданы им самим, запустить парочку законсервированных теплиц. Благо ни энергетические камни, ни сама Земля, находившаяся во временном стазисе, не потеряли своих свойств. Правда, большая часть теплиц оказалась разрушена. Похоже, за время спячки дракона подземный огонь несколько раз находил выход из своего подземного русла и, судя по всему, разорвал одну скалу, превратив ее в вулкан раньше положенного времени. Но дракон на то и был драконом, чтобы подстраховываться на 2, 3, 5 раз. За тысячелетия своего существования, Врит понял смысл поговорки. Не складывать все яйца в одну корзину. Наведя относительный порядок на своем участке, дракон обнаружил одну проблему. Все каналы снабжения шли напрямую в бункер. Он, конечно, и не рассчитывал, что из сотни законсервированных пищевых активов в его распоряжении останутся все 100 штук. Но цифра 2 смущала опытного дракона. Это была либо диверсия, либо нежить, заявившая свои права на подземный город, каким-то образом чувствовала энергетические камни, позволяющие теплицам оставаться в стазисе. Те теплицы, которые дракон сумел запустить, были настолько мизерны, что производимой ими еды хватало бы максимум десятку существ. И питались они не от энергетических камней, а от расположенной рядом худой серебряной жилы. Горный дух, пообещавший присмотреть за тепличками, если жилу не тронут, сдержал свое обещание. Единственный минус был в том, что обе они находились в пригороде бункерка. Перед Вритом стал выбор, создавать базу теплиц, где отсутствовала подходящая инфраструктура, не считая вынесенных за пределы города мастерских, или перебираться в Дашину башню. Судя по сообщениям Самы, уже исследовавшей ее вдоль и поперек, ни одна нежить не смогла проникнуть вовнутрь, чего не сказать, о соседней башне, просто-напросто кишевшей нечистью, среди которой попадались даже условно разумные твари. По крайней мере устроить ловушку у них ума хватило. Не будь сама драконисой, прорываться бы ей пришлось с боем. Она же просто пролетела башню насквозь и вылетела из другого окна. Но сам факт того, что нежить умудрилась почувствовать дракона, внушал серьезные опасения, ставя под вопрос весь план Врита. Когда мелкий открыл глаза, Врит в последний раз прогонял свой план на всевозможные недочеты и просчеты. Проснулся. Дракон даже не повернулся к зевающему парню. Ну и гораздо же ты спать. А на твой храп чуть вся нежить не сбежалась. Неправда, деланно обиделся мелкий, я не храплю. Ну, может только чуть-чуть. Когда сильно устаю. После схватки с вампирами ты, видать, выложился на полную, сочувственно вильнул хвостом дракон, не отвлекаясь от выжженной прямо на полу схематичной карты бункерка. Есть, наверное, хочешь. Как только Врит упомянул про еду, живот парня скрутило судорога. Мелкий судорожно начал рыться в рюкзаке в поисках сухпая. Ну ты даешь, на этот раз дракон с удивлением посмотрел на парня, вон же котелок стоит. Специально для тебя все приготовил. Только не обессудь, каша холодная уже, 3 дня тебя дожидается. Только сейчас парень понял, откуда доносится этот слабенький, но приятно щекочущий ноздри аромат. Сделав пару глотков из фляжки, парень взял ложку, заботливо приготовленную Вритом, и принялся с удовольствием уплетать холодную кашу, сделанную из эльфийского сухпайка. «Тебе подогреть?» – уточнил дракон. «Не, и так вкусно!» – мотнул головой мелкий, но все же прислушался к голосу разуму. «Хотя давай!» – Врит с легкостью поднял котелок, размером с самого дракончика, и выдохнул струю пламени. «Держи!» – дракон протянул котелок с дымящейся кашей мелкому. «Спасибо!» – уважительно протянул парень, оценив скорость. «Мм, как вкусно!» «Да, да, на здоровье!» – отмахнулся дракон. «Доедай и будем план смотреть!» Долго упрашивать мелкого не пришлось, и спустя 5 минут серебряная ложка звякнула о пустое дно котелка. Парень огляделся, словно ища, где бы сполоснуть посудину, положил котелок на рюкзак и подошел к дракону. «Ничего себе!» – протянул разведчик, разглядывая схематичный план какого-то города. «Это, ты, когда успел-то?» «Да вот», – усмехнулся дракон и многозначительно добавил, «пока кое-кто дрых, кое-кто работал». «Да ладно тебе!» Врит мелкому стало немного неловко, давай вводную уже. Смотри, не стал рассусоливать дракон, вот здесь, он указал когтем в центр города, находится штука, которая притягивает нежить к себе. Малое место силы, сломанный ретранслятор, одна из немногих точек, где можно зайти в сеть без рогов. И похоже в этом месте устроила себе логово одна из тварей с нижних ярусов. И самое печальное, эта неведомая зверушка взяла под свой контроль всю армию неживых. Что это за создание такое, неизвестно. Понимаешь, нижние ярусы бункерка существовали задолго до появления самого города, древних и даже нас, драконов. Мы не ведаем, какие расы населяли порог изначально, но некоторые ученые утверждали, что именно в этих горах находится постоянный портал в бездну. Так это или нет, никто доподлинно не знает, потому что еще никто не возвращался оттуда. По крайней мере живым. Вообще, на нижних ярусах иногда творится такое, что молишь всех богов, древних и сеть, чтобы оно не вылезло на поверхность. Это я к тому, что нежити в горах просто неимоверное количество, и она подчиняется чьей-то воле. Чем дальше мелкий слушал, тем он больше впадал в осадок. Оказывается, парень попал в не самый мирный мир. Мало того, что местные постоянно вели войны, чтобы не давать крови застояться и постоянно совершенствовали воинское и магическое искусство, так и обитатели соседних миров не прочь были наложить лапы на порог, как назывался этот мир. Как только не пытались завоевать этот мир, множественные телепорты, синхронная атака со всех сторон, диверсии, инсайдерская деятельность. Но самая, пожалуй, удачная попытка была предпринята незадолго до погружения драконов в спячку. Тогда некроманты одного из высокоразвитых миров попытались провернуть красивую комбинацию. Суть была проста. Открывается телепорт в горы, желательно шахты, нагоняется армия нежити и вся эта орава захватывает процветавший в то время город-столицу подземного царства Бункерк. Некроманты успели нагнать около миллиона костяков, гончих, горгулий, вурдалаков, пару сотен личей и несколько десятков гигантских скелетонов. Вся эта махина готова была всей своей мощью обрушиться на Бункерк. Но что-то у захватчиков пошло не так. Древние, дождавшись, пока некроманты перешлют армию вторжения, просто перехватили нити управления всей нежитью. Напавшие одновременно с некромантами ксуры неприятно удивились стаям каменных горгулей, разрывающих их истребители. А пилоты огромных шагающих роботов были просто-напросто не готовы противостоять смертельной магии личей, вызывающей один инфаркт за другим. У самой технологичной цивилизации, граничащей с порогом, была защита от стихийной магии, магии разума и прочее-прочее, но только не от магии смерти. Порог славился своей нетерпимостью к некромантии и демонологии. Тем не менее, врагов было слишком много. Локальная попытка вторжения некромантов захлебнулась в первый же день, да и старательно создаваемая армия хорошенько попортила кровь союзникам некромантов, ксурам. Тогда некроманты пошли на беспрецедентный шаг. Собрав все три круга некромантов с адептами и увешавшись мощнейшими артефактами, вся магическая элита, своей совокупной мощью способная иссушить любой мир за сутки, прыгнула в порог. Но опасаясь жаркой встречи, приготовленной древними, которые, как оказалось, умели видеть ситуацию на два, а то и на три хода вперед, некроманты скорректировали портал, прыгнув чуть ниже. Дракон долго пытался объяснить мелкому, как пришельцы из другого мира изменили точку выхода и причем тут ориентация на большие полости в горном массиве, но потом плюнул и продолжил рассказ. Некроманты попали на нижние ярусы и, судя по всему, сумели кого-то разозлить. В то время весь порог подвергся масштабному нападению союза соседних миров, тысячи порталов раскрылись по всему миру. Горела земля, люди, воздух. Даже древние оказались не готовы к столь грандиозной атаке. И пусть порталы могли открываться в течение всего лишь одной недели, но уже в первые дни нападения порог оказался под угрозой захвата. Маги порога, несмотря на все свое искусство и близкие к совершенству техники, отточенные за тысячелетия, не смогли справиться с хлынувшими со всех сторон соседями. В бой шли не только признанные метры порога, мановением руки превращающие армии захватчиков в резвых упырей и заботливо отправляющие их стройными шеренгами обратно, но и выдернутые со студенческой скамьи вчерашние ученики, только-только освоившие базовое управление стихиями. Порог содрогнулся. Понимая, что битва проиграна, оставшиеся в живых маги пошли на выполнение своего обещания. Ретрансляторы, управляющие как порталами, так и сетью, были подорваны и мир погрузился в хаос. И именно тогда драконы, наблюдая, как мир стремительно катится в бездну, решили переждать смутные времена в спячке, пробуждение же их планировалось через примерно 4500 лет. За полтысячелетия драконы надеялись подготовить достойный прием захватчикам. Ведь каждые 5000 лет, телепорты открывались без всяких ретрансляторов. Сами по себе и совершенно спонтанно. Да уж, протянул мелкий после того, как Врит закончил рассказывать ему предысторию массовой спячки и когда закончатся эти 5000 лет. Через 500 лет, если бы, невесело усмехнулся дракон, По моим расчетам, у нас от 5 до 15 лет. Точнее сказать нельзя, сколько. Мелкий, только что вернувшийся с одной войны, попадал, получается, на другую. Вот именно, дракон не смотрел на парня, но Мелкий по голосу ощущал все отчаяние Врита. Более того, после разрушения ретрансляторов, один из которых находится на центральной площади бункерка, та самая сущность, разбуженная этими чертовыми некромантами, снова вылезла с нижних ярусов. Конечно, ведь ее более не сдерживает сеть. Ты не чувствуешь, но я ощущаю ее. Этот чертов кислый привкус во рту начинает меня раздражать. И что делать будем? Для начала нужно пробраться к Даше с Сомой. Потом проверю, что с ретранслятором. Попробуем его врубить. Если все получится, то нежить ломанится выше по тоннелям, соберет на себя все ловушки, раз, и, скорее всего, нападет на людские поселения, два. Насколько я помню, в горах был расположен человеческий городок. Зачем же посылать нежить на людей? Не понял Мелкий. Ретранслятор нужен для того, чтобы тварь эта на нижние ярусы убралась, тогда с нежитью можно будет справиться, ну и надо же дать знак поверхности, что можно спускаться. Без бункерка нам в будущем сражении не выиграть, да и без драконов тоже. И я очень сомневаюсь, что за нами повалит толпы добровольцев, когда мы с тобой вдвоем выберемся из этих подземелий и заявимся к власти имущим. Поверь на слово, у людей короткая память. И нам либо не поверит, либо эта волокита будет тянуться слишком долго. А, у нас, как бы пафосно это ни звучало, каждый день на счету. Погоди, дошло вдруг до Мелкого, то есть ты рассчитываешь, что люди сами придут сюда? Конечно, пожал крыльями дракончик, можно сколько угодно отбиваться за стенами от врага, но намного эффективнее уничтожить его источник. Ну и, хочешь не хочешь, а ретранслятор необходимо включить и починить. Тебе нужно подключиться к сети. Зачем? Протянул парень. Насколько я понял, она еле-еле работает. Все так, согласился дракон, но даже эти крохи помогут тебе получить класс, выучить местный язык, да и вообще, может, в тебе дремлет могущественный маг. Хаем, задумался Мелкий, звучит неплохо, когда выдвигаемся. Вчера, отрезал Врит, хватай свой рюкзак и полетели. Посмотрим, как быстро ты бегаешь. Не вопрос. Парень подхватил свой ранец. Уж что-что, а бегать я научился. Сейчас проверим, серьезно кивнул дракон. Кстати, где ты нашел медное колечко с сапфиром и молот, которые у тебя в сумке лежат? В небольшой комнатке над сокровищницей. Там еще три сундука было и книга на пьедестале. А-а-а, закивал головой дракончик, понял где, там еще черное зеркало было, да, было, слегка нервно улыбнулся парень. Такое, необычное зеркало. Хорошо, что не стал в него смотреться, дракон похлопал парня по плечу, и да, хрен бы ты молот поднял без своего доспеха. Это да, согласился парень, раздумывая, говорить Вриту про странное зеркало или нет. Это да, еле скинул его с наковальни. Жалко, поморщился Врит. Что жалко? Наковальню, говорю, жалко, пояснил дракон, такие клинки получались. Одно загляденье, нежить словно масло резать можно было. Понятно, покачал головой парень, побежали, полетели. Мелкий не стал рассказывать дракону про то, как его рука провалилась в зеркало, впрочем, дракон тоже не стал рассказывать, что именно он был тем, кто сломал подземный ретранслятор, лишив тем самым десятки тысяч людей родного дома и превратив их в беженцев. Парадокс, но именно нежить нужна была Вриту, чтобы сохранить город. Люди уйдут и придут, драконы, вот, что стоит на первом месте. Две фигуры неслись по темным коридорам подземных тоннелей, не обращая внимания на попадающуюся на пути вялую нежить. Мелкий и Врит стремились поскорей попасть в бункер, и каждый из них строил у себя в голове собственные планы, которым вряд ли суждено было сбыться. Два дня и одна ночь, ровно столько потребовалось побратимам, чтобы добраться до пригорода бункерка. Опустошив теплицы и нагрузив рюкзак Мелкого доверху, человек и дракон приступили к самому сложному – добраться до Дашиной башни, не привлекая внимания. 14 часов и несколько килограмм нервов Мелкого, такова была плата за проход по набитому нежитью городу. Чертовски сильно выручал стелс-доспех. Большую часть времени парень просто-напросто двигался вдоль стен, не пересекаясь с разумной нежитью, типа личей и скелетонов. Врит предупреждал парня по мысли речи, и за весь путь Мелкий не увидел ничего экстраординарного. Лишь обычных скелетов, костяных гончих, да парочку горгулей. Дракон вел парня, словно по лабиринту, стороной обходя опасные зоны.